Почтальон. 1. Все, что может быть охарактеризовано как долг, есть предпосылка всякого подлинного закона и сущность всякого благородного обычая, превращающаяся впоследствии, как мы можем видеть, в то, что называется честью. Если мы начнем размышлять над подобными проблемами, нам никак не обойтись без понятия честь. Освальд Шпендлер. Размышления. Гарри Ньюком не видел падения молота. И вина за это лежит на Джейсоне Гилкуди. Гилкуди, как он говорил, заточил себя сам в глуши, обрек себя на диету и написание романа. За 6 месяцев он потерял 12 футов. А что касается уединения, то ему куда как больше хотелось поболтать с проезжавшим мимо почтальоном, чем писать свой роман. Лучшую кофейную чашку можно обнаружить в ранчо Серебряной долины. Зато Гилкуди, живущий на противоположном конце долины, умеет приготовить лучший в этих местах кофе. «Но», — улыбаясь, сказал ему Гарри, «но я расползусь по швам, если позволю всем желающим угощать меня кофе. Я человек популярный, вот кто я». «Дитя, лучше не спорь со мной, а пей. Срок моей аренды истекает в четверг, а баллада закончена. К следующему дню хлама меня здесь не будет». «Закончено? Ура! Прекрасно! Я в ней описан?» «Нет, Гарри, извини. Понимаешь, это чертово произведение получилось слишком большим. Ведь выходит вот как. То, что тебе самому нравится больше всего, обычно приходится выбрасывать. Но вот кофе, голубая гора и майки, когда я праздную приятное событие... Ладно, налейте. Добавить коньяку. Имейте хоть какое-то уважение к моей форме, если вы... Ладно, черт возьми, не могу же я теперь его вылить. Не могу. За моего издателя». Гилкуди бережно поднял свою чашку. Он заявил, что этот контракт разорвет. Причем вина будет лежать на мне. Тяжелая у вас работа. Да. Но зато деньги платят хорошие. Самым краем сознания Гарри заметил далекий раскат грома. Надвигается летняя гроза, он мелкими глотками потягивал кофе. Кофе у Гилкуди действительно нечто особое. Но когда Гарри вышел из дома, он не увидел в небе грозовых облаков. Кстати, встал Гарри до того, как рассвело. Фермеры, живущие в долине, придерживаются странного распорядка дня, и почтальону приходится под них подлаживаться. Гарри увидел жемчужное сияние окутавшего землю хвоста кометы. Частично это сияние еще было заметно, но оно расплывалось в лучах солнца, и белее растворялось в голубизне неба. Похоже на смог, только чистый смог. Стояла странная тишина, будто все вокруг ожидало чего-то. Итак, Джейсон Гилкуди возвращается в Чикаго. До следующего раза, когда он снова приговорит себя к одиночному заточению, посадит себя на диету и начнет писать очередной роман. Гарри будет не хватать его. Джейсон самый образованный человек в долине, за исключением, может быть, сенатора. А сенатор-то, оказывается, существует на самом деле. Гарри видел его вчера, хоть и издали. Сенатор прибыл на автомобиле, размером с автобус. Может быть, и сегодня Гарри повстречает сенатора. Гарри на хорошей скорости мчался к усадьбе Адамсов. Грузовичок затрясло, и Гарри затормозил. Выбоина? Что случилось с колесом? Дорога тряслась, и, похоже, пыталась изогнуться. Грузовичок, в свою очередь, пытался вытряхнуть мозги из Гарри. Гарри остановил машину. Но по-прежнему трясло. Он выключил зажигание. Почему трясет? С таким лучше встречаться, имея бутылочку бренди. Ха, землетрясение. Резко кончилось. Гарри поехал дальше, уже более медленно. С такой скоростью до фермы Адамсов добираться долго. Он рассчитывал приехать туда пораньше. Тем более, что он ездил раньше другим маршрутом. Он не осмелится зайти в этот дом. Что ж, это сэкономит ему пару минут. Но к чему опять вызывать недовольство миссис Адамс? Но с другой стороны... Гарри не видел Донну уже несколько недель. Гарри снял свои противосолнечные очки. Он не заметил, как вокруг потемнело. И продолжало темнеть. Словно заснятые замедленной съемкой, по небу неслись облака. Темное брюхо облаков освещали вспышки молний. Никогда прежде ничего подобного Гарри видеть не приходилось. Вероятно, начнется гроза. Вот-вот хлынет дождь. Ветер выл, словно свора демонов, вырвавшихся из ада. Небо сделалось безобразным и страшным. Ничего подобного этим крутящимся черным тучам, пронизанным молниями, Гарри видеть не приходилось. «Погода как раз подходящая, чтобы оставить почту для миссис Адамс в почтовом ящике», – подумал он мстительно. «Пусть прогуляется за ворота. Но, возможно, как раз Донни придется идти под дождем за почтой». Гарри подъехал к дому и остановился под нависающей над землей верандой. Как раз в эту секунду, когда он вылез из машины, пошел дождь. Выступ веранды почти никак не защищал от дождя. Ветер разносил его струи во всех возможных направлениях. А может быть, как раз Донна откроет ему дверь? Но, увы, дверь открыла миссис Адамс, и она не выказала ни малейшего знака радости при виде Гарри. Гарри повысил голос, чтобы его можно было услышать сквозь вой ветра. «Ваша почта, мисс Адамс». И голос его был столь же безразличен, как его лицо. «Спасибо», — сказала мисс Адамс и твердой рукой закрыла дверь. Дождь лил, будто разверзлись фряби небесные. С грузовичка хлынули отвратительного вида коричневые струи. Гарри стало стыдно. Он и не подозревал, что его машина настолько грязна. Уже наполовину вымокший, он влез в кабину и поехал от дома Адамсов. Неужели по всей долине такая погода? Гарри прожил в этих местах чуть больше года, но ничего и отдаленно похожего на то, что творилось вокруг, ему видеть не приходилось. Всемирный потоп. Ему очень хотелось порасспросить кого-нибудь, что все это значит. Хоть кого-нибудь, но только не мисс Адамс. Сейчас в долине должен быть сухой сезон. Ручей Каспера тек, казалось, как обычно. Покрытая рябью вода ручья омывала гладкие белые булыжники, образующие его дно. Но когда Гарри Ньюком по деревянному мосту переехал ручей, он увидел, что ручей, переполненный водой, бурлит. Дождь лил по-прежнему яростно, не утихая. Гарри свернул. Нужно опустить два письма в почтовый ящик, принадлежащий Джентри. За всю свою службу здесь почтальоном Гарри лишь раз удалось увидеть Джентри. И фермер тогда нацелил на Гарри дробовик. Джентри вел отшельничий образ жизни. Ему не требовалась немедленная доставка корреспонденции. Гарри он не нравился. Колеса вращались без толку. Потом нашли сцепление с почвой и выволокли автомобиль обратно на дорогу. Раньше или позже, а Гарри надо бы где-то передохнуть. Он оставил надежду закончить развозку всей почты сегодня. Может быть, миллеры предложат ему кров и еду. Дорога шла круто вверх по склону. Видно было плохо. Дождь, молнии и темнота в промежутках между вспышками молний. На малой скорости машина ползла вперед. Слева обрыв, справа поднимающийся вверх склон холма. И склон и обрыв густо поросли деревьями. Гарри жался поближе к склону. Кабина была насквозь мокрая. Воздух теплый и 110% влажности. Гарри резко затормозил. Склон впереди обрушился. Оползень перегородил дорогу, частично перемахнув дальше, в обрыв. Засыпанные землей торчали деревья. Одни сломанные, другие нет. Недолго думая, Гарри решил вернуться. Но там, если повернешь назад, лишь Джентри и мисс Адамс. Ну и черт с ним. Дочь уже смыл часть оползня. А остаток, ну это куча земли и грязи, не так уж крута. Решившись, Гарри повел машину поверх оползня. Первая скорость и не останавливаться. Если он увязнет, домой придется возвращаться пешком. Причем под дождем. Грузовичок накренился. Закусив губу, Гарри изо всех сил работал рулевым колесом и акселератором. Бесполезно. Перемешанная с грязью земля поползла к обрыву. Нужно как-то вырываться. Гарри вдавил до отказа педаль акселератора. Колеса вращались, не давая никакого видимого эффекта. Грузовичок накренился еще круче. Гарри выключил зажигание, упал на пол и закрыл лицо руками. Грузовичок мягко качало, валило из стороны в сторону. Словно подбрасывало на волнах стоящую на якоре лодчонку. Слишком сильный наклон, и грузовичок опрокинулся на бок. Почти сразу же он врезался во что-то большое и неподатливое. По кругу съехал с преграды и врезался еще во что-то. И, наконец, остановился. Гарри приподнял голову. Сразу за ветровым стеклом ствол дерева. Небьющееся стекло пошло трещинами, прогнулось внутрь. Машину заклинило между этим деревом и соседним. Она лежала на боку, и вытащить ее без посторонней помощи невозможно. Да чтобы вытащить грузовичок, нужен по крайней мере мощный автомобиль с буксировочным тросом. И люди с пилами. Гарри не столько лежал, сколько висел в воздухе, удерживаемый ремнем безопасности. Теперь он осторожно расстегнул его, решив, что особого вреда от этого не будет. А что теперь? Конечно, нельзя оставлять почту без присмотра. Но не может же он, Гарри, просидеть здесь весь день. Каким образом не закончить развоз почты сегодня? Задал он сам себе вопрос и хихикнул. Хихикнул, ибо совершенно ясно, что он и не собирался закончить развозку сегодня. Придется оставить всю эту груду почты до завтра. Волк будет в ярости. Но тут уж Гарри ничем помочь не может. Он взял заказное письмо, адресованное сенатору Джеррисону, и сунул его в карман. В другой карман он сунул две маленькие посылки, о которых Гарри имел основание думать, что внутри их нечто ценное. Большие посылки, бандероли с книгами и прочая почта пусть позаботятся сами о себе. Он вылез из машины. Дождь слепя ударил его в лицо, вымочил мгновенно до нитки. Грязь скользила под подошвами, и через несколько секунд Гарри был вынужден изо всех сил вцепиться в оказавшееся рядом с ним деревцо. Лишь благодаря этому он не сорвался в текущий далеко внизу быстро набухающий ручей. Гарри постоял так, цепляясь за деревце. То ли мгновение стоял, то ли очень долго. Нет, не надо пытаться добраться до телефона. Через такую дикую непогоду ему не добраться. Лучше выждать, пока это закончится. К счастью, он ехал сейчас так, что путь совпадал с утвержденным начальством, обозначенным на карте маршрутом. Волк поймет, где искать его. Только Гарри и представить себе не может, какой автомобиль сможет добраться до него через то, что творится вокруг. В небе вспыхивали молнии, обычные и двойные, беспрерывно грохотал гром. Гарри ощутил боль в мокрых насквозь ногах. Да еще какую. Хватит. Кое-как он вернулся к своему грузовичку и залез внутрь. Конечно, автомобиль этот не такая уж и защита. Но похоже, что здесь самое безопасное место, чтобы переждать пронизанную молниями бурю. И кроме того, он таким образом не оставляет почту без охраны. Ведь это в сущности должно заботить его в первую очередь. Лучше доставить почту позже, чем рисковать тем, что ее могут украсть. Да уж, определенно лучше, решил Гарри и попытался устроиться покомфортабельнее. Проходили часы, и не было ни малейшего признака того, что буря стихает. Спал Гарри плохо. В багажном отделении он устроил себе нечто вроде гнезда. Для этого пожертвовал рекламные листы различных магазинов и экземпляр утренней газеты. Гарри часто просыпался и каждый раз слышал бесконечный стук барабанившего по металлу дождя. Через долгое время небо и земля перестали казаться сплошной тьмой, пронизанной вспышками молний. Теперь все стало тускло-серым. Молнии вспыхивали пореже. Гарри, извиваясь, дотянулся до вчерашней картонки молока. Он как предчувствовал и не выпил молоко раньше. Но картонка молока? Этого мало? Гарри остался голоден. Кроме того, он не пил сегодня, как привык, кофе. «В ближайшем же доме», – сказал себе Гарри, и представил себе большую кружку с дымящимся кофе. Видимо, не просто кофе, а с коньяком. Хотя никто, кроме Гилкуди, никогда раньше даже не собирался поить его кофе с коньяком. Дождь несколько утих. Утих чуть, его и ветра. «А может, я просто начал глохнуть?» – сказал вслух Гарри. «Начал глохнуть. Ладно, а может, и не начал». Беспечный от природы, Гарри быстро находил светлую сторону, просвет, в самой мрачной ситуации. «И то хорошо, что на сегодня день хлама отменяется», – сказал он сам себе. Он выпростал ноги из кожаной почтовой сумки. Всю долгую ночь, благодаря этой хитрости, ноги оставались почти сухими. Надел ботинки. Посмотрел на груду почтовых отправлений. Чтобы что-либо рассмотреть, света было мало. «Лишь самое важное», – сказал себе Гарри. «Книги можно оставить. Сомнения вызывали лишь, пожалуй, известия Конгресса, адресованные лично сенатору Джеррисону, а также журналы. Гарри решил взять их с собой. Он набил свою сумку всяческой почтой. Оставил лишь самые объемистые пакеты. Встав, с усилием открыл дверь машины, словно открыл люк, и протолкнул почтовую сумку. Дверь находилась сейчас не сбоку, а вверху. Дождь все еще лил, и Гарри прикрыл сверху сумку куском пластиковой пленки. Грузовичок тяжело покачнулся. Грязь взметнулась вдоль обращенного вверх борта грузовичка и остановилась вровень с колесами. Гарри перекинул сумку через плечо и пошел вверх по склону. Тут же почувствовал, как земля дрогнула под подошвами, и сменил шаг на бег. За его спиной, под тяжестью грузовичка и сползающей массой грязи, согнулись деревья. Корни вывернулись из земли, и грузовичок покатился, набирая скорость. Гарри покачал головой. Вероятно, что это его последняя развозка почты. Волку потеря машины придется не по нраву. Он начал сбираться по склону. Идти было трудно. Он шел и оглядывался. Ему нужен хоть какой-нибудь посох. Он увидел торчащее из грязи молодое деревце. Гибкий ствол, длиной футов в 5. Деревце было с корнями вырвано оползнем.